Затаив дыхание, Келвин медленно двинулся в направлении Элис. Глаза его блестели. Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от мисс Крейг, он собирался замахнуться и нанести сокрушающий удар по ее затылку, но тут зазвонил телефон. Неожиданный звук подействовал на Келвина, как удар шпаги. Он парализовал его. Подняв трубку, Элис произнесла: «Да». Послушав, она сказала: «Конечно, миссис Грейсон, да, он здесь, секунду». Элис обернулась. Келвин едва успел спрятать носок в карман. «Вас спрашивает миссис Рейсон», — сказала Элис. Келвин заметил, что девушку поразила бледность его лица, покрывшегося испариной. «Что-то случилось?» Не ответив ей, он шагнул вперед, взял трубку и сел за стол. «Да, миссис Рейсон», — глухим, дрожащим голосом произнес он. Миссис Рейсон являлась одним из важнейших клиентов банка. Она прониклась доверием к Келвину и ранее просила его пересмотреть вложение ее средств. Сейчас она затеяла долгую беседу о концерне, о котором они уже говорили. Каково мнение мистера Келвина? Стоит ли ей приобрести эти акции? Если да, Келвину следует поторопиться. Управляющий увидел, что Элис взяла бумаги со стола и покинула кабинет. Он едва понимал, о чем говорит миссис Рейсон. Внезапно Келвин вспомнил, что он забыл отпереть заднюю дверь. Кит может появиться в любой момент. Как она поступит, обнаружив, что дверь заперта? Уйдет? Выкинет какую-нибудь глупость? Капля пота упала с его лица на промокашку. Резкий, пронзительный голос в трубке разрывал ухо. «Послушайте», — сказал он, стараясь не повышать тона, — «сейчас, миссис Рейсон, я не могу с вами говорить. Извините, мы закрываемся. Нельзя ли обсудить вопрос завтра?» «Обождите», — недовольно произнесла миссис Рейсон. «Я не знаю, что я буду делать завтра. Если я надумаю купить акции, вы мне понадобитесь рано утром». Келвин готов был задушить ее. Судя по выражению лица Элис, девушка что-то заподозрила. Чем она там занята? Он с трудом овладел собой. «Да, я понимаю. Да, думаю, стоит. Считаю, что вы...» Он аккуратно опустил трубку, прерывая соединение. «Сейчас она позвонит снова», — подумал Келвин. Он встал, быстро вышел из кабинета и направился к задней двери. Элис, он знал, увидела его, но ему необходимо было отпереть эту дверь. Он повернул ключ в замке, снял засов, и тут снова зазвонил телефон. Он открыл дверь. Кит стояла у порога. Она смотрела на Келвина. «Обожди здесь», — сказал он. За спиной у него появилась Элис. «О, миссис Лоринг, здравствуйте! А что вы здесь делаете?» «Подними эту чертову трубку!» — заорал на девушку Келвин. Удивленная Элис удалилась, и он сказал: «Кит, заходи». Кит вошла в банк, она была очень пьяна. Он уловил запах виски в ее дыхании. «Я думала, она уже умерла». Но громко, агрессивно произнесла Кит: «Ей уже пора быть мертвой». «Заткнись!» — в бешенстве крикнул Келвин, не раскрывая рта. «Опять напилась!» Элис появилась в дверном проеме его кабинета. «Это миссис Рейсон, вас прервали». Келвин заколебался. Ему хотелось приказать Элис, чтобы она послала старую ведьму к черту, но он знал, надо взять себя в руки. Впоследствии полиция может допросить миссис Рейсон. «Присмотри за ней», — тихо сказал он Кит, потом прошел в кабинет и взял трубку. Через распахнутую дверь он видел, как Элис стоит, уставившись на Кит. Он услышал, как девушка сказала: «Что с вами, миссис Лоринг, вам плохо?» Затем пронзительный голос миссис Рейсон заглушил все прочие звуки. Когда ему удалось перебить пожилую даму, он произнес: «Я полагаю, вам стоит приобрести 1000 акций. Вы мне поручите это сделать?» «Я должна посоветоваться с мужем. Я вам перезвоню». «Я уже ухожу», — соврал Келвин. «Вы можете позвонить утром?» «Постараюсь», — сказала миссис Рейсон. Еще одна минута ушла на пустую болтовню. Наконец она положила трубку. Келвин быстро встал и вышел из кабинета. Он замер. Элис смотрела на Кит. «Он собирается тебя убить», — громко произнесла миссис Лоринг, с трудом ворочая языком. «Ты ведь веришь в Бога, да? Тогда иди в церковь, пора помолиться». Элис перевела взгляд с Кит на Келвина. Когда девушка увидела его лицо, ее охватил ужас. Она в панике метнулась к входу в подвал. Келвина ее стремительность застала врасплох. Он уже бросился за ней следом, но Кит успела перехватить руку Келвина и остановила его. «Не надо, не надо!» — взмолилась она. Он с силой оттолкнул женщину, и она упала. Келвин мигом пересчитал ступеньки лестницы, ведущей вниз. Элис прижалась к двери подвала. Увидев Келвина, она подняла руки в бессильной попытке защитить себя. «Нет, не троньте меня, не троньте меня!» Она закричала. Толстые пальцы управляющего сомкнулись на ее шее.